Разговор о Данте я весь помнила наизусть. Теперь ее не восстановить. Я помню только две фразы. «Кому нужен этот социализм залапанный?» А дальше шли эпитеты. И вторую. «Если бы граждане задумали построить Ренессанс, что бы у них вышло?» Ну, в лучшем случае, кафе «Ренессанс». Жалко было уничтожать главку, но за такую скоморошину нас бы уничтожили вместе со всеми, кто хоть когда-либо кивнул нам головой. И Мандельштам огорчился, но признал, что нельзя рисковать. И Мандельштам, и Ахматова мало заботились о сохранности рукописей, но по разным причинам. Он верил в людей, которые сохраняют то, что им нужно. Она боялась упоминания о смерти. «Чего вы меня торопите? Я еще жива?» По сути своей, она была язычницей, и ее прекрасная языческая порода бунтовала против смерти. В последнюю нашу встречу, за 2-3 дня до ее смерти, она со вздохом сказала: «Живут же люди до 90 лет, а мне, видно, не придется». Но приближение смерти она все же не чувствовала. Только что она вышла из смертельной опасности и, вернувшись к жизни, не хотела ее покидать. Если бы Альшевская, жена Ардова, не потащила ее в дальний санаторий, для инсультников, куда нужно было ехать Альшевской, а не Ахматовой, с тяжелой дорогой, испортилось такси, они долго простояли на шоссе, перелавливая машину, она бы, несомненно, еще пожила. Да еще перед отъездом она провела утомительный день. Аня Каминская, дочь Ирины Пуниной, заставила ее пойти в сберкассу, чтобы взять денег для мамы. Свою сотню, полученную от Ахматовой, она маме дать отказалась. Маленькая хищница клевала по зернышку. Меня в последний вечер она не пустила к Ахматовой. Они говорят о Леве, и Акума огорчается. Пунин привез из Японии слово «Акума». По его словам, оно значило «ведьма», и оно стало прозвищем Ахматовой в семье. Аня участвовала в похищении архива наравне с матерью. У обеих была присказка «Акума ела наш хлеб». Это означало, что, живя с Пуниным, Ахматова кормилась за общим столом. Мораль проста. Нельзя идти на дикие сочетания. Живя с чужим мужем, не следует селиться в одной квартире с брошенной женой. Против чужих мужей я не имею ничего. Такое случается на каждом шагу. Следовательно, это в порядке вещей. Ведь Ахматова отлично сказала про себя: «Чужих мужей – вернейшая подруга и многих – безутешная вдова». Худо, что они очутились вместе под крышей фонтанного дома. Идиллия была придумана Пуниным, чтобы Ахматовой не пришлось хозяйничать, а ему не надрываться, добывая деньги на два дома. К тому же жилищный кризис осложнял все разводы и любовные дела. Идиллия не состоялась. Разводиться надо до конца. Вероятно, и отношения с Пуниным сложились бы гораздо лучше и проще, если бы не общая квартира. Главное в жизни советского гражданина – кусочек жилплощади. Недаром за жилплощадь совершалось столько преступлений. Хоть бы мне умереть на собственной, кооперативной и любимой жилплощади. Такова моя последняя мечта. Я боюсь, что она не осуществится. Сон –